Вода в большом канале была свинцовая, изморщенная ветром, исклеванная оспинками дождя. «Сюда, Милздарь! Извольте сюда! Лодка ждет!» Дикстра тяжело вздохнул. Он уже был по горлышко сыт морским переходом. Облегчение принесли те несколько минут, когда он чувствовал под ногами твердый и неколебимый камень набережной. И теперь ему делалось дурно при одной только мысли о необходимости снова подниматься на покачивающуюся палубу. Но делать было нечего. Ланаксетар, зимняя столица Кавира, принципиально отличалась от других столиц мира. В порту Ланаксетара прибывшие морем путешественники высаживались с кораблей на каменные набережные только для того, чтобы тут же пересесть на очередное плавсредство — изящную многовесельную лодку с высоко задранным носом и лишь чуть менее задранной кормой. Ланаксетар стоял на воде в широком устье реки Танго. Роль улиц здесь выполняли каналы, и все городское сообщение осуществлялось на лодках. Он вошел в лодку, поздоровавшись с риданским послом, ожидавшим у трапа. Отвалили от набережной, весла размеренно ударили по воде, лодка двинулась, набрала скорость. Риданский посол молчал. «Посол», — машинально подумал Дикстра, — «уж сколько лет Ридания посылает в Кавир послов? 120, не меньше. Уже 120 лет Кавир и Павис считаются в Ридании зарубежьем. А ведь так было не всегда. Территории, лежащие к северу вдоль залива Проксаны, Ридания издавна считала своими ленами. Кавир и Павис были, как говорили при Третогорском дворе, апанажем в коронной оправе. Очередные правящие там апанаж-графы именовались трайденидами, поскольку вели свое происхождение, или же утверждали, что вели, от общего предка, Тройдена. Означенный принц Тройден был родным братом короля Ридании Радовида I, того, которого впоследствии прозвали Великим. Уже в юности этот Тройден был типом властолюбивым и исключительно вредным. Страшно было подумать, во что с годами он разовьется. Король Радовид, который в этом случае не был исключением, брата ненавидел как моровую язву. Поэтому, чтобы отделаться, отодвинуть его как можно дальше от себя, назначил апанаж графом Кавира. Однако отодвинуть дальше Кавира не удалось. Апанаж граф Тройден формально считался вассалом Ридании, но вассалом нетипичным, не имел никаких ленных обязанностей и тягот. Да что там, ему не надо было даже приносить чисто церемониальной ленной присяги, от него требовали только так называемого обязательства не вредить. Одни утверждали, что Радовид просто-напросто смилостивился, зная, что кавирского камня в коронной оправе не хватит ни на дань, ни на сервитуты. Другие же полагали, что Радовид просто-напросто на дух не переносил апанаж графа, и его начинало тошнить при одной только мысли, что братец может лично явиться в Третогор за деньгами, либо военной помощью. Как было в действительности, не знал никто. Но как оно было, так и осталось. Долгие годы после смерти Радовида I в Ридании по-прежнему действовал закон, введенный во времена Великого Короля. Во-первых, графство Кавир является вассалом, но не обязано ни платить дани, ни служить. Во-вторых, кавирский апанаж является выморочным поместьем, и наследование идет исключительно по линии дома Трайденидов. В-третьих, Третогор не вмешивается в дела дома Трайденидов. В-четвертых, членов дома Трайденидов не приглашают в Третогор на торжества, связанные с проведением государственных праздников. В-пятых, и на другие празднования тоже. О том, что творится на севере, в принципе, мало кто знал, да и мало кого это интересовало. До Ридании доходили, в основном окольными путями, через Каэдвен, сведения о конфликтах кавирского графства с северными владыками рангом поменьше. О перемириях и войнах с Хэнкфорсом, Малиорой, Крейденом, Тальгаром и другими государствишками с труднозапоминающимися названиями. Кто-то там кого-то покорил и поглотил. Вот-вот с кем-то объединиться в результате династических союзов. Кто-то кого-то раздолбал и изничтожил. В общем-то, не шибко было известно, кто, кого, когда и почему. Однако просачивающиеся известия о войнах и драчках привлекали на север массу всяческих забияк, авантюристов, любителей приключений и других беспокойных духом людей, мотающихся по свету в поисках добычи и возможности выжить. Таковые тянулись со всех сторон света, даже из столь удаленных, казалось бы, стран, как Цинтра или Ривия. Однако в основном шли обитатели Ридании и Каэдвена. И прежде всего именно из Каэдвена двигались в Кавир конные отряды. Правда, без обозов. Разнесся даже слух, что во главе одного отряда ехала знаменитейшая Айден, взбунтовавшаяся против отца, внебрачная дочь каэдвенского монаха. В Редании поговаривали, что при дворе Варт-Карайги вынашивают замыслы аннексии Северного графства и отделения его от королевства Реданского. Кто-то даже начал вещать о необходимости вооруженной интервенции. Однако Третагор демонстративно известил, что север его нисколько не интересует. Как заявили королевские юристы, существует принцип взаимности. У кавирского апанажа нет никаких обязанностей и повинностей перед короной, а посему корона не уделяет помощи Кавиру. Тем более, что Кавир ни о какой помощи никогда и не просил. Тем временем из ведущихся на севере войн Кавиры по Виссу выходили все более сильными и могущественными. Мало кто в то время об этом знал. Самым очевидным сигналом растущего могущества севера был все более интенсивный экспорт. О Кавире десятки лет говорили, что единственное его богатство – песок и морская вода. Шуточку вспомнили, когда кавирские фабрики и солеварни фактически монополизировали всемирный рынок стекла и соли. Но хоть сотни людей пили из стаканов со знаками кавирских фабрик и солили супы повисской солью, в человеческом сознании эта страна оставалась невероятно далекой, недоступной, суровой и недружественной. А прежде всего, иной. В Редании и Каэдвене вместо «иди ты ко всем чертям» говорили «отправляйся в Павис». «Если вам у нас не нравится», — говаривал мастер своим строптивым челядникам, — «можете проваливать в Кавир». «Здесь кавирских порядков не дождетесь», — кричал профессор разболтавшимся Жаком. «Иди в Павис умничать», — орал Кмет на сына, критикующего прадедовское орало и подсечно-огневую систему земледелия. Короче, тот, кому не нравятся теперешние порядки, может отправляться в Кавир. Адресаты таких высказываний мало-помалу начали задумываться и вскоре заметили, что ведь и верно, дорогу в Кавир и Павис никто, то есть совершенно никто и ничто не заграждает. На север двинулась вторая волна эмиграции. Как и предыдущая, это в основном состояло из недовольных чудаков, которые отличались от других и желали другого. Но на сей раз это были уже не разругавшиеся с жизнью и ни к чему не пригодные авантюристы. Во всяком случае, не только они одни. На север потянулись ученые, которые верили в свои теории, хотя люди здравомыслящие объявляли эти теории вздорными, сумасшедшими и нереальными. Техники и конструкторы, убежденные, что вопреки всеобщему мнению, все же возможно построить придуманные ими машины и устройства. Чародеи, для которых применение магии для установки волноломов не было святотатственным преступлением. Купцы, которым перспектива развития оборота способна была распахнуть жесткие, статичные и близорукие границы риска. Землепашцы и животноводы, убежденные, что даже самые отвратительные почвы возможно превратить в урожайные поля, что путем селекции всегда можно вырастить такие разновидности животных, для которых данный климат будет родным. На север потянулись горняки и геологи, для которых суровость диких гор и скал Кавира была безошибочным сигналом, что если поверх земли раскинулась такая скудость, то значит под землей должно скрываться богатство, ибо природа обожает равновесие. Да, под землей были богатства. Прошло четверть века, и Кавир добывал столько полезных ископаемых, сколько Редания, Аэдирн и Каэдвен вместе взятые. Добычей и переработкой железных руд Кавир уступал только Махакаму, но в Махакам шли из Кавира металлы, используемые для изготовления сплавов. На Кавир и Павис приходилось четверть всемирной добычи руд серебра, никеля, олова, свинца и цинка, половина добычи медной руды и самородной меди, три четверти добычи марганцевой руды, хрома, титана и вольфрама, столько же добычи металлов, выступающих только в самородной форме, платины, самородного феррита, криобелита, двемерита и свыше 80% мировой добычи золота. Того самого золота, на которое Кавир и Павис закупали то, что на севере не росло и не выращивалось, и того, чего Кавир и Павис не изготовляли. Не потому, что не могли или не умели, просто это было невыгодно. Ремесленник из Кавира или Пависа, сын либо внук, прибывшего с мешком на спине эмигранта, зарабатывал теперь в 4 раза больше, чем его собрат в Редании или Тимерии. Кавир хотел бы торговать со всем миром все шире и шире, но не мог. Королем Редании стал Радовид III, которого с Радовидом Великим, его прадедом, объединяло имя, а также хитрость и скупость. Король сей, которого прихвостни и агиографы нарекли смелым, а все остальные рыжим, заметил то, чего до него никто как-то замечать не хотел. Почему от гигантской торговли, которую ведет Кавир, Редания не имеет ни шелонга? Ведь Кавир — это ж всего-навсего ничего не значащее графство, всего лишь незначительная драгоценность в реданской короне. Пришла пора кавирскому вассалу начинать служить сюзерену. Приключилась к тому соответствующая оказия. У Реданий был пограничный спор с Аэдирном. Речь, как всегда, шла о долине Понтара. Родовид III решился на вооруженное выступление и начал к нему готовиться. Ввел специальный налог на военные цели, который назвал Понтарской десятиной. Налог обязан был платить каждый подданный и вассал, то есть все. Кавирский апанаж тоже. Рыжий потирал руки. 10% с доходов Кавира — это было что-то. В Понт-Ванис, который слыл незначительным городишкой с деревянным частоколом, отправились реданские послы. Вернувшись, принесли рыжему потрясающее известие. Понт-Ванис — никакой не городишко. Это гигантский город, летняя столица королевства Кавир, владыка которого, король Гедовиус, настоящим шлет королю Родовиду ниже приведенный ответ. Королевство Кавир не является ничьим вассалом. Все претензии и притязания Третагора безосновательны и исходят из мертвой буквы закона, коей никогда не имел силы. Короли Третагора никогда не были суверенами властителей Кавира, ибо властители Кавира, что легко проверить в аналах, никогда не платили Третагору дани, никогда не несли воинской повинности и, что самое главное, никогда не приглашались на торжества, связанные с проведением государственных праздников. И на другие торжества тоже. Гедовиус, король Кавира, передали послы, сожалеет, но не может признать короля Родовида своим сеньором или сюзереном, и уж тем более не намерен выплачивать ему десятину. Не может этого проделать также никто из кавирских вассалов или арьер-вассалов, подпадающих исключительно под кавирский сеньорат. Одним словом, пусть Третагор бережет собственный нос и не сует его в дела Кавира, независимого королевства. Рыжий вскипел хладным гневом. «Что такое? Независимое королевство? Зарубежье? Дальнее? Хорошо, поступим с Кавиром как с зарубежным королевством». Редания и наущенные рыжим Каэдвен и Тимерия применили к Кавиру ретарсионные пошлины и абсолютный закон склада. Купец из Кавира, направляющийся на юг, должен был, хошь не хошь, весь свой товар выставлять на продажу в одном из реданских городов и продать его, либо возвратиться. То же самое принуждение встречало купца с Дальнего Севера, направлявшегося в Кавир. С товаров, которые Кавир транспортировал транзитом, не заворачивая в реданские либо тимерские порты, Редания потребовала грабительских пошлин. Кавирские корабли, само собой, платить не хотели. Платили только те, которым не удавалось сбежать. В начавшейся на море игры в кошки-мышки очень скоро дело дошло до инцидентов. Реданский патруль попытался арестовать кавирского купца. Тогда явились два кавирских фрегата, и патрульный корабль сгорел. Были жертвы. Чаша переполнилась. Смелый Родовид Рыжий решил приструнить непослушного вассала. 40-тысячная армия Редании форсировала реку Бра, а экспедиционный корпус из Каэдвена вступил в Каэнгорн. Спустя неделю 2000 уцелевших реданцев форсировали Бра в обратном направлении, а жалкие остатки каэдвенского корпуса тащились домой по перевалам Пустульских гор. Выявилась еще одна цель, коей служило золото северных гор. Регулярная армия Кавира состояла из 25 тысяч закаленных в боях и разбоях профессионалов, привлеченных из самых дальних уголков света, кондотьеров, беспредельно верных кавирской короне, за небывало щедрую плату и гарантированную контрактом пенсию, готовых на любой риск ради невероятно щедрых наград, выплачиваемых за каждый боевой поход. Таких богатых солдат вели в бой опытнейшие, способнейшие и в данный момент еще более богатые командиры, которых Рыжий и король Каэдвена Бенда прекрасно знали. Они-то и были теми, что не так давно служили в их собственных армиях, но неожиданно ушли на заслуженный отдых и выехали за границу. Рыжий не был идиотом и умел учиться на ошибках. Он утихомирил спесивых генералов, настаивавших на крестовом походе, не стал слушаться купцов, требовавших голодной блокады, а обласкал Бенду из Каэдвена, жаждущего крови и мести за гибель своего элитного подразделения. Рыжий предложил переговоры. Его не сдержало даже унижение, горькая пилюля, которую пришлось заглотить. Кавир соглашался на переговоры, но у себя в Ланаксетере. Голод не тетка, захочешь есть, придешь. И поплыли они в Ланаксетер, как просители, подумал Дикстра, укутываясь плащом. Как униженные и челобитчики. Совсем так, как я сейчас. Риданская эскадра вошла в залив Проксены и направилась к Кавирскому берегу. С борта флагманского корабля «Алата» Родовит Рыжий, Денда Каядвенский и сопровождавший их в роли посредника иерарх Новиграда с изумлением рассматривали уходящий далеко в море волнолом, за которым возвышались стены и крепкие бастионы крепости, стерегущие доступ в город Понт-Ванис. А плывя от Понт-Ваниса на север, в сторону устья реки Танго, короли видели ряды причалов, ряды верфей, ряды пристаней. Видели лес мачт, режущую глаза белизну парусов. У Кавира, оказывается, было уже припасено средство против блокады, реторсии и таможенной войны. Кавир был явно готов стать владыкой морей. Алата вошла в широкое устье Танго и бросила якорь в каменных челюстях аванпортов. Но королей, к их изумлению, еще ожидал долгий путь водой. В городе Ланаксетере вместо улиц были каналы. Причем основную артерию и ось метрополии образовывал большой канал, который вел от порта прямо и непосредственно к резиденции монарха. Короли пересели на галеру, украшенную пурпурно-золотыми гирляндами и гербом, на котором Рыжий и Бенда с изумлением распознавали риданского орла и каядвенского единорога. Плывя по большому каналу, короли и их свита присматривались и хранили молчание. Вернее, следовало бы сказать, просто онемели. Они ошибались, думая, будто знают, что есть богатство и роскошь, полагая, что их не удивишь проявлениями достатка и какой-либо демонстрации роскоши. Они плыли по большому каналу мимо величественного здания Адмиралтейства и резиденции купеческой гильдии. Плыли вдоль променадов, заполненных яркой и богато одетой толпой. Плыли сквозь строй изумительных магнатских дворцов и купеческих каменных домов, отражающихся в водах канала радугой роскошных, но непривычно узких фасадов. В Ланаксетере платили налог за ширину дома. Чем шире фасад, тем налог прогрессивно выше. На спускающихся к самой воде ступенях дворца Энсенада, монаршей зимней резиденции, единственного здания с широким фасадом, их уже ожидали торжественный караул и королевская чета. Гедовиус, властитель Кавира, и его супруга Гемма. Чита приветствовала прибывших учтиво и с достоинством. И нетипично. «Дорогой дядюшка», — обратился Гедовиус к Родовиду. «Милый дедушка», — улыбнулась Бенди Гемма. Как-никак Гедовиус был трейденидом, Гемма же, как оказалось, вела свой род от сбежавшей в Каядвен взбунтовавшейся Аиденны, в жилах которой текла кровь королей из Арт-Каррайга. Подтвержденное родство улучшило настроение и возбудило симпатии, но переговорам не помогло. В принципе, то, что произошло, было никакими не переговорами. Дети кратко изложили, чего они желают. Деды выслушали. И подписали документ, который потомки окрестили первым эксетерским трактатом, чтобы отличить его от заключенных позже. Первый трактат еще носил название, соответствующее первым словам его преамбулы. «Mare liberum apertum» — «Море свободно и открыто». «Торговля свободна, прибыль священна». «Полюби торговлю и прибыль ближнего своего, как свои собственные». «Усложнение кому бы то ни было торговли и получения дохода есть нарушение законов природы, а Кавир ничей не вассал. Он независимое, самоуправляемое и нейтральное королевство». Никто не ожидал, что Гедовиус и Гемма сделают, просто из вежливости, хотя бы минимальную уступку. Нечто такое, что спасло бы честь Родовида и Бенды. Однако они это сделали. Они согласились на то, чтобы Родовид Рыжий пожизненно использовал в официальных документах титул короля Кавира и Пависса, а Бенда, пожизненно же, титул короля Каенгорна и Меллиоры. Разумеется, с условием «Денон преудикандо». Гедовиус и Гемма царствовали 25 лет. На их сыне Герарде оборвалась королевская линия трейденидов. На Кавирский престол взошел Эстериль Тиссен, основатель дома Тиссенидов. Соединившиеся вскоре кровными узами почти со всеми остальными династиями мира, короли Кавира неотступно следовали эксетерским трактатам.

Они подошли к огромной картине, изображающей короля Гедовиуса на сивом коне, скипетром указывающего армии нечто, на полотне не уместившееся, вероятно, нужное направление. Эстерат извлек из кармана малюсенькую позолоченную палочку, коснулся ею рамы картины, в полголоса проговорил заклинание. Гедовиус и сивый конь исчезли, появилась рельефная карта известного мира. Король коснулся палочкой серебряной кнопочки в углу картины и магически изменил масштаб, сводя видимую часть мира до границы долины Яруги и четырех королевств. «Голубое Нильфгард», — пояснил он. «Красное вы. Куда ты глазеешь? Смотри сюда!» Дикстра оторвал взгляд от других изображений, в основном морских битв и сцен. Задумался, которая из них была волшебным камуфляжем для другой знаменитой карты Эстерада, той, что изображала военную и торговую разведку Кавира, полную сеть перекупленных информаторов и шантажируемых людей, секретных сотрудников, оперативных контактов, диверсантов, наемных убийц, спящих шпионов и действующих резидентов. Он знал, что такая картина существует, и давно, и столь же безуспешно пытался до нее добраться. «Красная вы», — повторил Эстерад Тиссон. «Скверно это выглядит, верно?» «Скверно», — мысленно согласился Дикстра. Последнее время он беспрерывно рассматривал стратегические карты, но сейчас, на рельефной карте Эстерада, положение представлялось еще хуже. Голубые квадраты складывались в жуткие драконьи челюсти, готовые в любой момент сцапать и раздробить зубищами несчастные красные квадратики. Эстерад Тиссон поискал что-нибудь такое, что можно было бы использовать в качестве указки. Наконец вытянул изящную рапиру из ножен, украшавших наряду с другим оружием настенный ковер. «Нильфгард», — начал он лекцию, указывая рапирой соответствующее место на карте. «Напал на Лирию и Айдирн, использовав в качестве казус белла нападение на пограничный форт Глевицеген. Сейчас неважно, кто и в кого переодеты в действительности на Глевицеген напал. Я считаю совершенно бессмысленными также любого рода домыслы относительно того, на сколько дней или часов вооруженные действия Эмгыра опередили аналогичные действия Айдирна и Тимерии. Предоставляю это делать историкам. Меня гораздо больше интересует нынешняя ситуация и то, что случится завтра. В данный момент Нильфгард стоит вдоль Ангри и Айдирни, прикрытый буфером в виде эльфьего доминиона вдоль Блатанна, граничащего с той частью Айдирна, которую король Хенсельт из Каэдвена, образно выражаясь, вырвал из пасти Эмгыра и сожрал сам». Дикстра не комментировал. «Моральную оценку акций короля Хенсельта я также оставлю историкам», — продолжал Эстерад. «Но одного взгляда на карту достаточно, чтобы увидеть. Аннексировав Северную Мархию, Хенсельт загородил Эмгыру путь к долине Понтара, оградил тимерские фланги, а также ваши и риданские. Вам следовало бы его поблагодарить». «Я поблагодарил», — проворчал Дикстра, — «но втихую. Мы в Тритогоре принимаем короля Демавенда из Айдирна. А Демавенд дал достаточно точную моральную оценку поступку Хенсельта. Он взял за правило выражать ее кратко и звучно». «Догадываюсь», — кивнул король Кавира. «Временно оставим это, взглянем на юг, за реку Юругу. Ведя наступление вдоль Ангра, Эмгыр одновременно прикрыл фланги, заключив сепаратное соглашение с Фольтестом из Тимерии. Но как только окончились боевые действия в Айдирне, император беспардонно нарушил пакт и ударил на Бруги и Содден. Своими трусоватыми переговорами Фольтест выгадал 2 недели мира, точнее, 16 дней. А сегодня у нас 26 октября». «Именно». «Положение же на 26 октября видится следующим. Бругги и Содден заняты. Крепости Разван и Майя напали. Армия Тимерии разбита в боях под Марибором, отогнана на север. Марибор осажден. Сегодня утром он еще держался, но сейчас уже поздний вечер, Дикстра». «Марибор устоит. Нильфгардцы не сумели замкнуть вокруг него кольцо». «Это верно. Они зашли слишком далеко, чрезмерно растянули коммуникации, опасно приоткрыв фланги. К зиме они прекратят осаду, отступят к близкой Яруге, сократят фронт. Но что будет весной, Дикстра? Что будет, когда травка выглянет из-под снега? Подойди и глянь на карту». Дикстра глядел. «Глянь на карту», — повторил король. «Я тебе скажу, что сделает Эмгыр ван Эмрейс весной». «Весной начнется наступление невероятных масштабов», сообщила Картье ван Кантен, поправляя перед зеркалом свои золотистые локоны. «Знаю, в этой информации как таковой нет ничего сенсационного. У каждого городского колодца бабы разнообразят себе стирку болтовнёй о весеннем наступлении». Астеревар Анагыт, сегодня исключительно раздражительная и нетерпеливая, сумела, однако, удержаться от вопроса, почему же в таком случае ей забивают голову столь нелюбопытными сообщениями. Но она знала Кантареллу. Если Кантарелла начинала о чем-то говорить, значит, у нее была к тому причина. А все сказанное она, как правило, завершала выводами. «Однако я знаю немного больше, чем все остальное общество», — сказала Кантарелла. «Ватье рассказал мне все, раскрыл весь ход совещания у императора. К тому же приволок целую кипу карт, а когда уснул, я их просмотрела. Продолжать?» «А как же?» — прищурилась Ассире. «Обязательно, милая?» «Направление главного удара, разумеется, Тимерии. Рубеж реки Понтер, линия Новиград, Визима-Эландер. Наступает группа войск «Центр» под командованием Менна Коегорна. Фланги прикрывает группа войск «Восток», наступающая из Айдирна на долину Понтара и Каэдвен». «Каэдвен?» — подняла брови Ассире. «Получается, конец хрупкому миру, заключенному при дележке добычи?» «Каэдвен угрожает правому флангу». Картье ван Кантен слегка надула полные губки. Ее кукольная мордашка страшно контрастировала изрекаемым премудростям стратегии. «Наступление имеет превентивный характер. Перед отборными частями группы войск «Восток» поставлена задача связать армию короля Хенсельта и выбить у него из головы мысли о предполагаемой помощи Тимерии». «На западе», — продолжала блондинка, «ударит специальная оперативная группа «Верден», которая должна захватить Цидарис и плотно замкнуть кольцо осады Новиграда, гор Свелена и Визимы. Генеральный штаб считает необходимым блокировать эти три крепости». «Ты не назвала имен командующих обеих групп войск». «Группа «Восток» — Ардаль Аэбдаги», — слегка улыбнулась Кантарелла. «Группа «Верден» — Йоахим Девет». Ассире высоко подняла брови. «Любопытно. Два князя, оскорбленные тем, что их дочерей вычеркнули из матримониальных планов Эмгыры. Наш император либо уж очень наивен, либо чертовски хитер». «Если Эмгыр что-то и знает о заговоре князей, — сказала Кантарелла, — то не от Ватьи. Ватьи ему ничего не сказал». «Продолжай». «Наступление будет иметь невиданные до сих пор масштабы. В сумме, считая линейные подразделения, резервы, вспомогательные и тыловые службы, в операции примет участие свыше 300 000 человек. И эльфов, разумеется». «Дата начала?» «Не установлено. Все упирается в снабжение. Снабжение же в проходимость дорог, а никто не в состоянии сказать, когда окончится зима». «О чем еще поведал Ватье?» «Плакал себе, бедняжка», — сверкнула зубками Кантарелла. Император опять его облаял и изругал. Принародно. Причиной опять было таинственное исчезновение Стефана Скеллина и его отряда. Эмгир публично обозвал Ватье недотепой, начальником служб, которые вместо того, чтобы беззвучно и бесследно изымать людей, сами оказываются захваченными врасплох такими исчезновениями. При этом он произнес какой-то ехидный каламбур, который, однако, Ватье не сумел точно повторить. Потом император шутливо спросил Ватье, а не означает ли это, что возникла какая-то другая секретная организация, укрытая даже от него. Умен наш император. Почти по цели бьет. «Почти», — проворчала Ассире. «Что еще, Картье?» «Агента, которого Ватье держал в отряде Скеллина и который тоже исчез, звали Нератин Цека. Ватье его, видимо, очень ценил, потому что сильно удручен его исчезновением». «Я тоже», — подумала Ассире, — «удручена исчезновением Еди Мекессера. Но в отличие от Ватье де Ридо, я скоро буду знать, что случилось». «Аринс? Ватье больше с ним не встречался?» «Нет, не говорил». Обе долго молчали. Кот на коленях Ассире громко мурлыкал. «Госпожа Ассире?» «Да, Картье». «И долго мне еще играть роль глупой любовницы? Хотелось бы вернуться к занятиям, посвятить себя научной работе». «Недолго», — прервала Ассире. «Но еще и не очень скоро. Держись, дитя мое». Кантарелла вздохнула. Они окончили беседу и попрощались. Ассире Варанагыт согнала кота с коленей, еще раз прочитала письмо Фрингилье Виго, отдыхавшей в Туссенте, и задумалась, поскольку письмо беспокоило. Между строк в нем угадывались какие-то мысли, которые Ассире улавливала, но не понимала. Уже миновала полночь, когда Ассире Варанагыт, нильфгардская чародейка, привела в действие мегаскоп и установила телесвязь с замком Монте-Кальво в Редании. На Филиппе Эйльхард была коротюсенькая ночная рубашечка на тонюсеньких бретелечках, а на щеках и в вырезе декольте следы губной помады. Ассире величайшим усилием воли сдержала гримасу отвращения. «Никогда-при-никогда я не смогу этого понять», — подумала она. «И понимать не хочу. Этого». «Мы можем говорить свободно?» Филиппа сделала рукой широкий жест, укрывая себя магической сферой тайны. «Теперь да. У меня есть сведения», — сухо начала Ассире. «Сами по себе они ничего сенсационного не представляют. Об этом болтают даже бабы у колодцев. Тем не менее...» «Редание», — сказал Эстер Аттиссен, глядя на карту. «В данный момент может выставить 5000 линейных бойцов, из них 4000 тяжелой конницы, округляя, разумеется». Дикстра кивнул. Подсчет был абсолютно точным. «У Демовенда и Меве была такая же армия. Эмгыр разгромил ее за 26 дней. То же случится и с войсками Редании и Тимерии, если вы их не укрепите. Я поддерживаю вашу идею, Дикстра, твою и Филиппы. Вам нужны войска. Вам необходима боевая, хорошо обученная и прекрасно экипированная конница. И такую конницу вы хотите получить за какой-то жалкий миллион бизантов». Шпион наклоном головы подтвердил, что и против такого расчета ему возразить нечего. «Однако, как тебе несомненно известно», — сухо продолжал король, «Кавир всегда был, есть и будет нейтральным. С Нильфгардской империей нас связывает трактат, подписанный еще моим дедом, Эстрилем Тиссеном, и императором Фергусом Вар-Эмрейсом. Буква данного трактата не разрешает Кавиру поддерживать врагов Нильфгарда военной силой, либо деньгами на военную силу». «Когда Эмгир Вар-Эмрейс задушит Тимерию и Реданию», — откашлялся Дикстра, «тогда он обратит свой взор на север. Эмгир никогда не насытится. Может статься, что ваш трактат мгновенно перестанет стоить чего-либо. Только что мы говорили о Фольдесте Тимерийском, который договорами с Нильфгардом сумел купить себе всего-навсего 16 дней мира». «О, дорогой мой», — отмахнулся Эстерат, «это, знаешь ли, не аргумент. С договорами о мире дела обстоят так же, как и с супружескими пактами. Их не заключают с мыслью об измене. А коли уж заключают, то не подозревают в измене противную сторону. А кому это не нравится, тот пусть не женится. Ибо нельзя стать рогачом, не будучи женатым. Но, согласись, страх перед рогами — обидное и довольно смешное оправдание вынужденного целибата. А рога в семейной жизни не должны быть темой для рассуждений типа «что было б, если бы». До тех пор, пока рога не выросли, и говорить не о чем. Кстати, о рогах. Как чувствует себя супруг прелестной Мари, маркиза де Мерсей, риданский министр финансов?» «Ваше королевское величество», — натянуто поклонился Дикстра, «располагает достойными завистью информаторами». «Ай, верно, располагаю», — согласился король. «Ты удивился бы, узнав, сколькими и сколь хорошими. Но и тебе нечего стыдиться своих, тех, которые отираются при моих дворах здесь и в Понт-Ванисе. О, слово даю, любой из них достоин высочайшей похвалы». Дикстра даже бровью не повел. «Эмгир Вар-Эмрейс тоже не испытывает недостатка в хорошо и удачно пристроенных агентах. Поэтому, повторяю, государственные интересы Кавира — нейтралитет и принцип пакта Сунт-Серванда. Кавир не нарушает заключенных договоров. Кавир не нарушает договоров даже ради того, чтобы опередить нарушение договоров противной стороной». «Осмелюсь заметить», — сказал Дикстра, «что Редания не предлагает Кавиру нарушать пакты. Редания ни в коей мере не стремится заключить союз либо заполучить военную помощь Кавира против Нильфгарда. Редания хотела бы одолжить небольшую сумму, которую мы вернем». «Мне известно», — прервал король, — «как вы возвращаете. Но все это чисто академические рассуждения, ибо я не одолжу вам ни шелонга. А дурной казуисткой меня подчивать незачем, Дикстра, поскольку она идет тебе, как волку-слюнявчик. Есть у тебя какие-нибудь другие, более серьезные, умные и удачные аргументы?» «Нет». «Твое счастье», — после недолгого молчания сказал Эстер Аттиссен, — «что ты стал шпионом. В торговле б ты не преуспел. Испокон веков у всех коронованных пар были раздельные опочивальни. Короли с весьма различной регулярностью посещали спальни королев. Случалось и королевам наносить неожиданные визиты королям. Затем супруги расходились по собственным комнатам и ложам. Монаршья чета Кавира и в этом отношении была исключением. Эстер Аттиссен и Зулейка всегда почивали вместе, в одной спальне, на одном гигантском ложе под огромным балдахином. Перед тем, как уснуть, Зулейка, нацепив очки, в которых стыдилась показываться подданным, обычно почитывала свою хорошую книгу. Эстер Аттиссен обычно болтал. В ту ночь тоже все было как обычно. Эстрат натянул ночной колпак и взял в руки скипетр. Он обожал держать скипетр и поигрывать им, но не делал этого на людях, ибо опасался, как бы подданные не сочли его претенциозным. «Знаешь, Зулейка», — болтал он, — «преудивительнейшие меня последнее время посещают сны. Уж которую ночь кряду мне снится та ведьма, моя матушка. Встанет надо мной и долдонит. Есть у меня жена для Танкреда. Есть жена для Танкреда. И показывает симпатичную, но очень уж юную девочку. И знаешь, Зулейка, что это за девочка? Цири, внучка Каланта. Ты помнишь Каланта, Зулейка?» «Помню, супруг мой». «Цири», — продолжал Эстерат, поигрывая скипетром, «это та, на которой якобы хочет жениться Эмгар Варемрейс. Странный марияж, поразительный. Так каким же, черт побери, образом она может стать женой Танкреда?» «Танкреду?» Голос у Зулейки немного изменился, как всегда, когда она говорила о сыне. «Не помешала бы жена. Может, остепениться?» «Возможно», — вздохнул Эстерат. «Хоть сомневаюсь, но возможно. Во всяком случае, супружество дает какой-то шанс. Хм, интересно. Цири. Кавиры Цинтра. Устье Яруги. Недурно звучит. Недурно. Удачный был бы союз. Удачное родство. Однако, если эту малышку присмотрел для себя Эмгыр, только вот чего ради именно она является мне в снах? И почему, черт побери, мне вообще снится такая ересь? Во время эквинокции, помнишь, когда я тебя тоже разбудил? Бррр, какой же это был кошмар! Чертовски рад, что не могу вспомнить подробностей. Хм, а может, призвать какого-нибудь астролога, ворожея там, медиума? Сейчас в Ланексетере пребывает госпожа Шиала де Танкервиль. «Нет», — поморщился король, — «этой чародейки я не хочу, она слишком уж мудра. У меня под боком вырастает вторая Филиппа Эльхард. Мудрых баб слишком влечет аромат власти, их нельзя раззадоривать ласками и доверием». «Ты, дорогой супруг, как всегда прав». «Хм, но эти сны...» «Хорошая книга», — Зулейка перелистнула несколько страниц. «Говорит, что, когда человек засыпает, боги открывают ему уши и говорят к нему. А вот пророк Лебеда учит, что, видя сон, видишь либо великую мудрость, либо великую глупость. Искусство состоит в том, чтобы распознать, что именно». «Женитьбу Танкреда на возможной невесте Эмгыра вряд ли можно назвать великой мудростью», — вздохнул Эстерат. «А если уж говорить о мудрости, то я бы хотел, чтобы таковая снизошла на меня во сне. Речь о деле, с которым сюда прибыл Дикстра. Очень сложное дело, потому что, видишь ли, дражайшая моя Зулейка, рассудок не позволяет мне ликовать, когда Нильфгард безостановочно прет на север и в любой момент может занять Новиград, ибо из Новиграда все, в том числе и наш нейтралитет, выглядит иначе, нежели с Дальнего Юга. Так что хорошо было бы, если предания и Тимерия остановили натиск Нильфгарда и прогнали агрессора вновь за Яругу. Но будет ли хорошо, ежели они сделают это за наши деньги? Ты слушаешь меня, о любимая супруга?» «Я слушаю тебя, любезный супруг мой». «И что ты на это скажешь?» «Всяческую мудрость вмещает в себя хорошая книга». «А не говорит ли твоя хорошая книга, что делать, когда приходит этакий Дикстра и домогается от тебя миллион?» «Книга?» — заморгала поверх очков Зулейка. «Ничего не говорит о бесчестных деньгах. Но в одном из стихов сказано: давать есть большее счастье, нежели брать. А поддерживать убогого милостыней есть благородство. Сказано: отдай все, и это облагородит душу твою». «Ну да, а мешок и брюхо выпотрошит», — проворчал Эстер Аттиссен. «А что, Зулейка, кроме стихов о благородном одарении и раздаче милостыни, не содержит ли книга каких-либо мудростей, касающихся интереса?